Молодые узнали голос и второго деда. Старший сержант Казарян корешился с Забейко. Ничего удивительного, что они вдвоем. Земляков более нет, а они оба с югов. Ашот из Карачаева-Черкесии, а Забейко из Ростовской области. Вот так. Фрол сделал шаг вперед. Ануфриев с Сизовым за шприцами пошли, до сих пор нету. Должны были к восьми прийти, на стройку вернуться. Вот мы идем посмотреть, что с ними случилось. — Они идут посмотреть, что с ними случилось, — передразнил Забейко. — Придурок, тебе сейчас патрули захомутают. Казарян ехидно хмыкнул из кустов. — Ты че, Петро, мы сами патруль? Хохол нахмурился. «Действительно, мы сами патруль, но мы фиговый патруль, Ашот. Мы просто так. Сколько нам до дому?» — спросил он у Резинкина. Резина не помнил. «Ты чё, идиот, не знаешь, сколько мне служить осталось?» «Извините, товарищ дедушка, не помню». «Эх, слоняра!» Придешь ты в часть после стройки. Забейко улыбался. Ты все выучишь. Кому когда домой, кому что положено. Что делать-то будем? Если этих наркотов захомутают, потом ведь весь взвод наизнанку вывернут. А Сизову я башку расколупаю. Казарян начал злиться на незапланированную, но уже случившуюся фигню. От этой дряни никак отвыкнуть не может. Я ж тоже покуривал, так ведь больше не дурю. Бросил? При этом Казарян затянулся. Простаков чего-то недопонимал. — А сейчас чего ты делаешь? — спросил он. — Идиот! Травку бросил курить, травку! В общем, так, Забейко понял, что сегодняшний кайф обламывается, и вместо того, чтобы балдеть под открытым небом, придется помогать. Не, мужики, вы, конечно, круто поступаете, своих бросать не надо, бля буду. Но у вас мозгов совсем нет, это точно. Сейчас, короче, давайте так. Мы с сержантом Казаряном патруль, вы задержанные. Спокойно проходим на территории части. Мы знаем, они хотели за шприцами идти. — За шприцами? Казарян оправил форму, посмотрел, на месте ли красная повязка патрульного, и выплюнул сигарету. — О, значит, они в медчасть поперлись. — А где третий? — тихо спросил Фроу. — Какой третий? — Ну, в патруле же должно быть трое. — Не твоего ума дело, где третий? Пошли. Двое в парадной форме вели по асфальтированной дороге в часть задержанных. Забейко начал. — В общем, сейчас вы, слоны, вместе с нами идете в медсанчасть. Я эту жопастую Лизу уже давно знаю. Если они у ней там были... все нам доложит и разложит. Кого ты там застанешь, придурок? Время 12:00, никакой Лизы уже там нет, там все закрыто. Все заткнулись и молча топали дальше. Было ясно, как день, что все равно начинать надо именно с медсанчасти. Выведенную из Германии дивизию расквартировывали по всей Самарской области. Отдельному батальону, которым командовал подполковник Стойло Хряков, досталось неплохое хозяйство. Казармы, столовая, штаб — все было готово, а вот медчасти не было. Решили, после того, как заехали, своими силами сделать избу. Сказано командирами, сделано солдатами. Благодаря принятому решению, сейчас медблок находился за казармой по соседству с губой. Как удобно, Если морду в казарме набили, бежишь в медблок. Если на губе, опять в медблок. И расстояние небольшое. Простаков подошел к окошку и заглянул в лазарет. Все койки были заправлены. — Там никого, — прошептал он. — Нет, ты подумай, — качал головой Казарян. — Ни одного косаря нет, все служат. Невиданное дело. — А че косить-то? — размышлял Забейка. — Лето, тепло, не зима же. Зимой можно потариться в медичке, а сейчас че тариться? Ну че, будем вскрывать? Одиноко горевшая лампочка над входом освещала плотно закрытую дверь. — Погоди вскрывать-то. Давай по остальным окнам пошарим. — Простаков, бери фонарь, пошли за мной. Остальные отхлынули в кусты. Забейка пошел вперед, а Гулливер последовал за ним. Подошли к окошку. — Во, тут врач сидит. Посвети. Луч света пробежал по шкафчикам с лекарствами, по столу с какими-то бумажками, перепрыгнул на пустую кушетку для осмотра больных. Никого. Следующая комната — кладовка. Стопки чистого белья, какие-то коробки. Идут дальше. Дальше процедурный кабинет. Здесь когда-то побывал Забейка, когда они нажрались недозрелых арбузов. И с ними тогда такое творилось. Петро поморщился от нахлынувших воспоминаний. — Ну, посвети. Простаков поднял над головой фонарь, и луч света сразу же выхватил из темноты две толстые голяшки. — Они ее замочили! Забейка отшатнулся и как-то даже подогнул колени с перепугу. Последовала обычная трехэтажная брань, затем парочка разведчиков отвалила в кусты к остальным. Известие о том, что толстожопая Лиза лежит на полу и не шевелится, а разглядеть они могли только ноги, всех потрясло. — Надо внутрь лезть, — басил Простаков. — Может быть, она живая еще. — Точно, здесь наркоты были. Пойдем еще раз посмотрим через окно. Забейка с Гулливером вернулись на прежнюю позицию. — Давай, длинный, гляди, чего там творится. Приказным тоном Петро заставил телебашню разглядеть ситуацию в комнате. Прильнув к окну и задрав выше головы фонарь, Простаков стал осматривать процедурный кабинет. Он не мог видеть полностью лежащую на полу медсестру, потому что она находилась где-то слева, в углу, почти у самой несущей стены. Напрямую его отделял от нее меньше метра. Простаков медленно стал осматривать комнату. В середине стоит высокий лежак, покрытый белой простыней и затянутый полиэтиленовой пленкой. Справа ящик с какими-то бутылками. Большой стол, предназначенный для проведения медицинских манипуляций, сейчас лежал на полу, и, видимо, находившиеся на нем банки с какой-то жидкостью упали и разбились. В результате на сером линолеуме оказалось много стекла. Кроме того, он видел использованные иголки, разбросанные в беспорядке, большой кусок ваты.